С исключительным искусством психологического анализа в романе изображено нарастание страсти Мут к Иосифу и его колебания перед чарами соблазна, греха и наслаждения. В отношениях Мут Эм-Энет и Иосифа большую роль играют два домовых карлика. Один зловредный ненавистник Иосифа, отец долговязых детей, карлик по имени Дуду, другой доброжелатель Иосифа по имени Бес. Они не имеют прообразов мифологии, являются детищами художественного воображения Мана и играют в повествовании роль катализаторов чувств Мут Эм-Энет и Иосифа, ибо своими наветами и нашептываниями Дуду содействовал развитию страсти у Мут, а Бес остерегал Иосифа от этой страсти, от угрозы огнедышащего быка страсти, который растерзает обоих участников любовного поединка. Эпизоды, связанные со сценами соблазнения Иосифа, являются одной из кульминаций романа. Избалованный любимчик своего отца, брошенный озлобившимися братьями в глубокий колодец, проданный впоследствии в рабство, Иосиф проходит череду тяжелых испытаний, перенося страдания и мучения. Учась извлекать из них урок и обогащать суровым опытом свой дух, развивая в себе чувство мудрого понимания людей и превратностей жизни. Страсть Мут Эм-Энет к нему — это высшее испытание его этического отношения к человеческому долгу. Но что же он отвергает? Если до эпизода с Мут в романе господствовали гуманизированные аспекты мифа, то в сценах, изображающих ее страсть, властвует ночная оргиастическая стихия мифа. В задыхающихся заклинаниях Мут Эм-Энет, в ее исступленных речах, в ее призывах к Иосифу убить Петепра, в главном ее доводе, что все позволено и нет преград для огненного потока вожделения, до слуха Иосифа доносится тот строй мыслей, который в наш век знаменем своим сделали поборники реакционной революции духа, провозгласившие релятивность всех этических и духовных ценностей, господство инстинкта над разумом, нигилистическое презрение гуманности. Хмельное, помрачненное состояние Мут доводит ее до крайней степени морального падения, что особенно наглядно показала сцена приворотного заклятия. И Томас Манн вкладывает в ее речи, в ее демагогию, обращенную на Иосифа, некоторые мысли Фрейда и Клагеса для того, чтобы их осудить. Он полемизирует и с фрейдовским учением об Эдиповом комплексе, вызвавшим отталкивающее ощущение у Иосифа, когда он услышал откровенное изложение этого учения из уст Мут Эм-Энет. Он полемизирует и с его учением о толковании сновидений, прямо заявляя, что неверно рассматривать сон как дикую область, где все, что запрещено днем, берет свое и начинает господствовать в человеке. Он указывал далее, что того, чего не знает ящ, не знает и сон, отвергая тем самым коренной пункт учения Фрейда о подсознательном, из которого во время сна вырываются желания и комплексы, неведомые человеку. Он полемизирует и с Клагесом, считавшим душу человека рабыней Эроса, господствовавшего над Рацио. Но еще отчетливей связывает он демагогию Мут с комплексом современных реакционных учений, делая ее жрицей бога Амуна, верной и послушной последовательницей его жреца Бекнехонса. Образ этого служителя порядка, поборника благочестия и покорства, яснее, чем другие образы романа мифа Томаса Манна, перекликается с днями нашими и является собой, говоря современным языком, тип законченного реакционера, сторонника сильной власти и националиста. Особенности характера Бекнехонса связаны со всей социальной философией романа и объясняются отношением Томаса Манна к политической борьбе второй-трети нашего века его антифашистскими воззрениями. Мышление Бекнехонса не только повторяет и окарикатуренным и сатирически обобщенном виде образ мышления современных реакционеров, но сюжетно соединено в романе с той идейной борьбой, которая шла в Египте в ту пору, когда Иосиф поднимался по лестнице власти к ее вершинам, готовясь всем ходом событий к тому, чтобы стать правой рукой фараона. И Петепра, и Бекнехонс, были придворными лицами повелителя Египта фараона Аменхотепа IV, изображенного на стелах, сохранившихся в развалинах города Ахетатона, молящимся вместе со всей своей семьей солнцу, протягивающему к нему и его ближним длинные прямые лучи, которые, подобно рукам, несут молящимся символ жизненной силы Анх.